Разочарованный Ингвальд откинулся на спинку кресла. «Следующую давай!» — опять гаркнул невоспитанный Бьорн. Именинник недовольно пожевал губами и подал знак шестой дочке. «А ты что умеешь?» — спросил Ингвальд. «Я умею рассказывать сказки». «Про что?» «Про что угодно». «Даже про мои пальцы?» — поднял мохнатую руку вверх старый тролль. «Даже про твои пальцы». И тут малышка на коленях Дениса зашевелилась. «Надоела вся эта ботва», — громогласно изрекла она. «Сказки. Тоже мне нашла чем удивить. Хотите, я вам сказку расскажу? Вот про этот пальчик». Девчонка сжала руку в кулак, выставив вверх средний палец. «Я тебе расскажу!» — начал зажимать ей рот Денис под дружный хохот общего застолья. Как оказалось, этот характерный жест был здесь всем знаком и абсолютно ясен. Покрасневшая дриада поспешила отступить назад и смешалась с толпой сестер. Осталась последняя, седьмая дочка именинника. Ей не нравилось посрамление сестер, и она была настроена решительно. В руках ее была золотая арфа. «Я умею делать то, что не дано больше никому». Перед демонстрацией своего искусства дриада решила прочитать небольшую лекцию. «Если я дерну вот за эту струну, то все присутствующие поднимут левую ногу, а если дерну вот за эту, то все поднимут правую ногу. И что произойдет дальше, кто скажет?» «Да попадают они все, дура!» «Да попадают они все, дура! На чем им стоять-то на...» Денис опять поспешил заткнуть малышке рот, не давая закончить фразу. Но гости ее уже домыслили и опять сложились пополам в приступе гомерического смеха. Она хотела сказать, что все сразу пустятся в пляс. «Ой!» Ликвидатор снова затряс в воздухе прокушенной рукой. «Тут волчонок!» «Правильно! Пляс!» Девчонка в очередной раз вывернулась из рук Дениса и вылезла на стол. «А ты сидим как на похоронах, а тут день рождения и, похоже, свадьба. Слышь, зелененькая, отдай мне свою арфу, я вам сейчас покажу, что такое настоящий шансон». «Охренеть, ты еще из Трофима что-нибудь загони», — пробормотал Денис, пытаясь ее отловить. Но девчонка была шустрая и так ловко скакала меж тарелок и кувшинов, что все его усилия оказались тщетны. Гости буквально помирали со смеху, наблюдая за его потугами. «А что, хорошая идея!» Арфа вырвалась из рук дочери именинника и зависла в воздухе над малышкой. «Я был свидетелем на свадьбе с Лендой Красною. Мой друг Гаврил обращался в первый раз!» Пронесся по пиршественному залу хриплый голос автора шансона. Денис потряс головой. «Откуда она знает эту песню? И почему та звучит сейчас не только в зале, но и в его голове? Но так не должно быть! Не должно! Так, черт! Да она же эмпат! Качает информацию прямо из его мозга!» «Горько!» — орал бесстыжий рыжий кот. «Горько!» — горланил выпивший народ. «Горько!» — гуляла улица вокруг. «А у меня под Богом гибнет лучший друг!» Денис попытался заставить себя выкинуть эту песню из головы, но она упорно оттуда не уходила, и Валюшка, азартно прыгая по столу, продолжала раскручивать разудалый шансон, внося в него свои изменения. «А под окном стоит карета с рыжей куклою, невеста в тюле поджидает жениха, а у Гаврюхи внешний вид тусклее тусклого. Пока несли, раз пять роняли в попыхах». А что в это время творилось вокруг? За столом уже никто не сидел. Сумасшедшая магия этого маленького бесенка с косичками заставила пуститься в пляс и хозяев, и гостей, и Денис не был уверен, что их руки и ноги дергаются по собственной воле. Старый тролль почернел от натуги, пытаясь справиться с наваждением, но все его попытки были тщетны. Общее безумие не затронула только доброго дядю Гаврилу, над которым прикалывалась в песне малолетка, и черных капюшонов с каменными лицами, стоящих за спиной ликвидатора. Больше всех веселился сам именинник. Он подпрыгивал так, что весь пиршественный зал окутала конопляная пыльца, и хорошеть стало уже всем. «Все, надо кончать этот беспредел», — разозлился Денис. «Ловите ее», — приказал он своим секьюрити. «Если она этой гадостью надышится, то здесь всем будет хана». Его приказание слегка запоздало, так как девчонка успела добраться до самого азартного куплета в шансоне Трофима. Ввиду отсутствия взаимопонимания, родня Гаврилы сорвалась в кулачный бой. И закипел кулачный бой. Дениса сразу смела в сторону безголовая трехногая лошадь, пытаясь прорваться к имениннику, к которому у нее с пьяну возникли какие-то претензии. Дриады выволокли из бочек с водой дочек морского царя, вцепились ему в волосы и начали мутузить за попытку отбить чужих женихов. А нефига было с ними перемигиваться во время стриптиз-шоу, не для того их сюда приглашали. И в зоне, так сказать, особого внимания мне больше всех попали в голову рукой. Эти строки подоспели вовремя. Борющийся с наваждением старый тролль добрался до девчонки раньше черных капюшонов и сумел бы сцапать ее, если бы не стремительный бросок рассвирепевшего юноши. Сокрушительный удар в челюсть унес Ингвальда под стол, но в падении его рука сумела зацепить малышку, заставив ее плюхнуться попкой прямо в тарелку с салатом из поганок с лягушатиной. «Ах, вот так!» — девчонка выдернула из ножен кинжатчик, который тут же вымахал в приличный меч. «Это она!» — завопили бабки-кошмарики и ринулись в атаку. «Держите ее!» «Она моя!» — взревел старый тролль, выползая из-под стола. Он на лету перехватил старух, треснул их друг от друга, откинул в сторону бесчувственные тела и вновь попытался сцапать девчонку. На этот раз Денис бил уже не жалеючи. Удар был такой силы, что унес челюсть тролля вместе с хозяином в очередной раз под стол. Не теряя времени даром, Денис сдернул со стола возмущенную девчонку вместе с прилипшей к ней тарелкой, и меч тут же сократился в ее руках до размеров миниатюрного кинжала.